Деятельность ангелов по отношению к людям. В противоположность злым духам, добрые ангелы жалеют людей и постоянно помогают им, о чем пишет святой апостол Павел. Не все ли они ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Повествованиями о помощи ангелов насыщено Священное Писание. Приведем здесь только несколько примеров. Авраам, посылая своего слугу к Нахору, обнадеживал его убеждением, что Господь пошлет с ним своего ангела и благоустроит его путь. Двое ангелов спасли Лота и его семью из города Содома, обреченного на уничтожение. Патриарх Иаков, возвращаясь к своему брату Исаву, был ободрен видением ополчения ангелов Божьих. Незадолго до своей кончины, благословляя своих внуков, Иаков сказал Иосифу: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Ангел принимал участие в спасении евреев из египетского рабства. Ангел помог Иисусу Навину при завоевании земли обетованной, потом помогал судьям Израилевым в отражении врагов. Ангел спас жителей Иерусалима от верной гибели тем, что побил 185-тысячное ассирийское войско, окружившее город. Ангел спас от огня трех отроков, брошенных в раскаленную печь, а позже спас пророка Даниила, брошенного на съедение голодным львам. Новозаветное откровение часто повествует о явлении ангелов. Так ангел возвестил Захарии зачатие предтечи. Ангел возвестил Пресвятой Деве Марии рождение Спасителя и явился во сне Иосифу. Многочисленное воинство ангелов воспело славу Рождества Христова. Ангел благовествовал пастухам рождение Спасителя и удержал волхвов от возвращения к Ироду. Особенно с пришествием Сына Божия на землю участились явления ангелов, о чем Господь предсказал апостолам, говоря, что отныне будет небо раскрытым, и они увидят ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Действительно, ангелы служили Иисусу Христу по искушению Его в пустыне. Ангел явился для укрепления Его в Гефсиманском саду. Ангелы возвестили мироносицам о Его воскресении, а апостолам — при вознесении Его на небо о втором Его пришествии. Ангел освободил апостолов из темницы, а также апостола Петра, приговоренного к казни. Ангел явился Корнилию и преподал ему указание призвать к себе для наставления в Слове Божием апостола Петра. Господь Иисус Христос несколько раз говорил об ангелах. По его словам, ангелы отвели душу умершего Лазаря на лоно Авраама. Ангелы радуются даже об одном грешнике кающемся. Они придут с ним пред концом мира и отделят злых из среды праведных. Из наставлений Спасителя и многих библейских и жизненных примеров мы видим, что ангелы всегда действуют как существа добрые, заботящиеся о спасении и благе людей. В то же время ангелы совершенно преданы Богу. Когда люди приступают к заповеди Божией, ангелы удерживают и даже наказывают их. Так, например, после изгнания из рая впадших в грех людей был поставлен херувим с пламенным мечом охранять вход в рай. Ангел с мечом предстал перед пророком Валаамом, чтобы воспрепятствовать ему в злом намерении. Ангел поразил Ирода за гордость. Согласно книге Откровения, некоторые ангелы даже наказывают грешников. Однако важно понять, что цель наказания людей – добрая. Побудить людей покаяться и обратиться к Богу. Вообще ангелы по воле Божьей принимают участие в жизни целых наций более деятельно, чем многие из нас подозревают. По видению пророка Даниила есть ангелы, которым вверяется Богом наблюдение за судьбою существующих на земле народов и царств. По этому поводу святые отцы высказывали такие мысли. Одни из них, ангелов, предстоят великому Богу, другие своим содействием поддерживают целый мир. Святитель Григорий Богослов. В церкви с самых древних времен существовал обычай молитвенно обращаться к ангелам. Еще в ветхозаветное время у евреев на крышке Ковчега Завета, а также в Святое Святых, находились золотые изображения херувимов. Перед ними евреи молились. Между изображениями херувимов на крышке ковчега Бог открывал свою волю пророку Моисею. Ангелы являются носителями святости Божией, почему и было повелено Иисусу Навину, увидевшему ангела: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 15.